из семейного фотоальбома. При жизни А не был любим. Наружность его не отличалась привлекательностью. Он был малого роста, сухощав, близорук и картав. На губах его играла язвительная улыбка. Он был холоден и насмешлив. Прочтя эти строки, Антон вздрогнул. У него была тайная обсессия, про которую он никому не рассказывал, потому что как и кому про такое расскажешь? Лет с 14, то есть с возраста, когда начинаешь становиться мыслящей личностью, Антон все настраивал себя на считывание посланий, неких мистических знаков, адресованных персонально ему, в подтверждении его исключительности и единственности, в доказательство особенных отношений, существующих между ним, Антоном, и кем-то, кого или что люди религиозные называют Богом. Самому же Антону больше нравился термин, придуманный Робеспьером – «верховное существо». Знаки были многообразны и непредсказуемы. Антон хранил в памяти каждый. Первый был явлен 5 лет назад, в те самые дни, когда он очнулся. То есть перестал быть ребенком, которого ведут за ручку, и вдруг осознал: «Я один на один с жизнью и всегда буду один, и никто никогда меня полностью до конца не поймет. И очень хорошо, что не поймет». И тайна бытия никем до сих пор не разгадана, но мало кто этим мучается, а все живут себе мелкими повседневными заботами, будто муравьи или мухи. А я так жить не смогу и не буду, потому что мне открылась истина. 14-летний Антон не мог бы объяснить, в чем эта истина заключалась. Пожалуй, в осознании своей единственности, своей абсолютной незащищенности и своего бескрайнего могущества. Дело было летом, ночью, на даче. В небе горели звезды, и одна из них мигнула. И он понял: это мне знак. Меня услышали. Я — это я. Несколько дней потом ходил, как в лихорадке. Смотрел на всех вокруг со снисходительным презрением. Муравьи, мухи. Осенью издалека и осторожно завел на эту тему разговор с гимназическим приятелем Колей Лацисом, мальчиком начитанным и умным. Тот немного послушал, кивнул. «Ага», — сказал он небрежно, — «думай, думай. Полезно для развития личности, про Бога, вечность, бесконечность и прочие ребусы. Я в прошлом году тоже чуть себе голову не свихнул. Только велосипед не изобретай. Почитай историю философии, там все жевано-пережевано». Историю философии Антон читать не стал, накольку обиделся, и откровенничать с людьми навсегда зарекся. Послания же выискивал и коллекционировал. Например, шел он как-то давно из гимназии. Был ясный весенний день. По реке плыли белые глыбы, и стало невыносимо жаль, что все это — весна, щекотный воздух, скрип потаявших льдинок под ногами — уходит навсегда и никогда больше не повторится. То есть повторится, конечно, но уже не так, не совсем так. И сам он будет другим, а люди вокруг идут с глупыми, пустыми лицами, и ни один не задумывается, что ничего не вернешь, и катится себе от рождения к старости беспечными, бессмысленными колобками. А на набережной, к которой Антон двигался по Троицкому мосту, стояли экипажи и авто. Погода была чудесная, первый ясный день. Многие приехали прогуляться по Марсову полю. Антон вдруг загадал: если пока я иду через реку, вон та коляска со сверкающей дверцей отъедет, моя жизнь будет особенной, не как у всех. А не отъедет, проживу дюжинно и заурядно, Акакием Акакиевичем Башмачкиным. Загадал и сам испугался. Сердце сжалось. Начал себя переубеждать, что глупости, ребячество. И вдруг он прошел не больше 20 шагов. Черный бок пролетки брызнул искорками, и она тронулась с места, одна из всего ряда. Антон потом посчитал, их там 16 было, экипажей и автомобилей. Мог ведь вообще ни один с места не тронуться. Ладно, пускай тогда было случайное совпадение, маловероятное. Один шанс из 16. Но происходили же впоследствии и другие случаи. Последний по времени, двухмесячной давности, совершенно поразительный. Шел по Невскому, мимо остановки. Там, как всегда, хвост, давка. Подошел трамвай. Все толкаются у задней площадки, а несколько человек желают войти через переднюю дверь, предназначенную для льготников, инвалидов войны, дам в положении, полицейских при исполнении служебных обязанностей. Теперь уже трудно поверить, что когда-то до войны трамвай считался респектабельным видом транспорта. Вагонов стало меньше, потому что старые ломаются, а новых из-за границы не доставляют. Число пассажиров, наоборот, десятикратно возросло, ибо 10 копеек уже не деньги, и многие ездят по льготному тарифу или вообще освобождены от платы. Сам Антон на трамвае ездить зарекся, разве что поздно вечером, когда пусто. В общем, шел он себе мимо толковища, размышлял на одной из постоянных своих тем. Должен ли человек, чувствующий особость своей судьбы и не боящийся этого, прикидываться, будто он такой же, как все? Или это малодушие? Робость, которую нужно преодолеть. Ведь сегодня, во время диспута на семинаре по истории права, ему было что сказать по поводу солической правды. Но он стушевался и промолчал. И, как обычно, последнее слово осталось за демагогом Сухаревым, потому что у него апломб и нахрап. А надо было попросить слово, выйти вперед и врезать. Сравнивать франкских литов с российскими крепостными – чистейшая вульгаризация, подмена понятий. И только Антон про это подумал, представил, как он выходит вперед, а вся аудитория ему внимает, вдруг слышит. На остановке кто-то выкрикнул дребезжащим истеричным голосом. «Куда лезешь, умный какой? Стой, как все люди стоят!» «Еще вас, Клобуков, вперед пускай! Не дождетесь!» У Антона дыхание оборвалось. Вот и ответ. «Это же он, Клобуков, Антон Маркович Клобуков. Там у передней площадки топтался монах в островерхой черной шапочке. Это ему кричали из хвоста. Чернец, наверное, приехал из глухомани и просто не знал правил. Да бог с ним, с монахом, разве в нем дело?» Слово «клобук» не относится к числу распространенных. Монашескую скуфейку так никто не называет. Уж во всяком случае не человек, говорящий «не дождетесь». Это было послание, самое что ни на есть прямое, неприкрытое. И смысл его очевиден. Вот он, ответ на твой вопрос, всякий раз сказав себе «это оно, несомненно, оно». Антон испытывал ощущения, которые, вероятно, и называют мистическим ознобом. По коже рассыпались мурашки, сердце чуть сжималось от удовольствия и маленького, не очень страшного страха. Удовольствие было больше. «Я — это я», — думал в такие мгновения Антон. И если неподалеку было зеркало, оконное стекло или витрина, непроизвольно глядел на свое отражение. Сделать сейчас это было легко. Он поднялся, подошел к гардеробу и остановился перед зеркальной дверцей. Все совпадало в точности. Никем не любим. Родители не в счет. Им любить продукт своих чресел положено по социобиологической функции. Некрасив. Мал ростом. Щупл. В очках. Картав. Букву «Р» раскатывает, будто горло полощет. Язвительная улыбка. Вот она, пожалуйста. Только насчет «холоден». Вообще-то не особенно. При малейшей ерунде, пустяковом волнении, кровь к лицу, дрожь в пальцах. И потом долго нужно себя уговаривать, чтоб успокоился. Но в смысле не нервическом, а мировоззренческом, Безусловно, холоден. Не деятель, наблюдатель. А лучше сказать – созерцатель. 5 минут назад Антон сел готовить реферат для семинара по философии права. Тема – закон и государство в учении Аристотеля. Решил начать со сведений общего характера. В отцовском кабинете взял черно-золотой том Брокгауза и Эфрона, открыл статью «Аристотель», и вот вам, получайте. Явное, несомненное послание, притом с легко угадываемым значением, лесным. Тот другой А, величайшая фигура в истории человеческой мысли, был в начале жизни безвестен и никому не интересен. Человека, помимо качеств, заложенных природой, читай, кем-то, чем-то, делает великим эпоха. Времена бывают плоскими и скучными, как среднерусская равнина, а бывают вздыбленными, когда тектонический сдвиг пластов истории образует островерхие хребты и бездонные впадины, когда сшибаются материки и тонут Атлантиды. Вот почему блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Такой была эпоха Аристотеля и Александра Македонского, но в еще большей степени, в несравненно более грандиозном масштабе, такова нынешняя эпоха. Времена небывалые, страшные, величественные. Скорлупа прежней жизни трескается под мощными ударами бронированного клюва. Из мирового яйца вылупляется птенец. Кем он окажется? Стервятником апокалипсиса или райской птицей – неведомо. Будущее, уготованное выжившим в войне, может оказаться прекрасным или чудовищным, но ясно одно – как жили прежде, больше не будет. Поэтому тех, кто уже стар или даже в среднем возрасте, Антону было жалко. Они не приспособятся, они не впишутся. Новорожденный мир будет принадлежать молодым, таким, как он. Когда в 19 лет твердо знаешь, что ты избранный, захватывает дух. Антон стоял перед зеркалом и пытался представить, каким он станет через 10, через 20 лет. Верно, переменится до неузнаваемости. Мама в юности тоже была нехороша. Широкий лоб, маленькие припухлые глаза, скуластость – это от нее. Неправильность черт у Татьяны Ипатьевны с годами никуда не делась, но проступил характер, воссияла личность, и лицо прежде некрасивое сделалось интересным, значительным. Тоже, будем надеяться, произойдет и с бледной, невзрачной физиономией, мигающей на нас из зеркала. Поежился в овчинной безрукавке. Холодно. Городской закон обязывает домовладельцев поддерживать температуру в жилых помещениях не ниже 13 градусов. А хозяин еще градус-другой ужуливает. Квартиранты подогреваются своими средствами. Кто топит камин, кто завел чугунную печку. Но дрова и уголь баснословно дороги. Отец сказал, безнравственно шиковать, когда беднота мерзнет. Люди терпят, будем терпеть и мы. А у самого неотступный кашель, скачки температуры и холод ему опасен.